И Себас опустил взгляд с небес, среди которых скрылся некий обладатель или обладательница магии полета, после чего посмотрел на Брейна, перевел взгляд на авантюристов, на черных дланей Сэдсторм, ну и на Бритту, которая со своим отрядом перегруппировалась. Каждый из них уже стал куда сильнее после череды сражений и войн. Теперь же им надо было вновь столкнуться с угрозой, которая кажется слишком опасной. Ведь только проходя через опасные угрозы, существа нового мира могут отодвинуть свой потенциал дальше. Поэтому как ни крути, но Себас был прав. Не надо переживать за тех, кому суждено умереть. Надо сделать все, чтобы выжившие закалились и стали еще сильнее, достигнув уровня, при котором эти великаны перестанут быть воплощением конца света. Война – двигатель прогресса, и прогресс придется двигать вперед. Именно придется, ведь не просто так исчезли другие игроки. Что-то их убило, а раз это что-то убило их, оно захочет убить и нас. И судя по тому, что за столько поколений игроков никто вообще не озаботился прогрессом обитателей нового мира, то, вероятно, проблема как раз в этом и кроется. В том, что одной только силой игроков с будущими угрозами просто не справится. Глава 119. Рокотал гром и смеялись великаны, что выходили из глубин невесть откуда взявшейся крепости. Заняв место между тремя горами, она уходила вглубь, в то время как сами великаны продолжали таскать каменные блоки и выстраивать новые линии обороны. Они делали это очень близко, ведь были огромные и использовали для строительства каменные блоки размером с дома. Через лед и бурю шел лишь один человек, а вернее игрок. Тенью он пробирался по ущельям, пока прямо через него шагали великаны, чей рост достигал даже 50 метров. Настоящие монстры, они не спешили идти в бой, ведь даже дышать им было весьма тяжело. Слишком жарко было, слишком мало магической энергии, потому они ждали, ждали, когда мир начнет меняться и еще больше таких, как они, смогут пройти через разлом. И вот показались стены крепости, один взгляд на который мог сковать душу страхом. Лишь огонь внутри души грел игрока, не давая замерзнуть заживо, став одной из статуй, которыми стали все животные и монстры ниже 50 уровня. Хотя пробраться так далеко сюда бы никто из них и так не смог, ведь даже тропы отсутствовали в этом месте, ни деревьев, ни рек, лишь густой обман, снег и колдовство, скрывающие правду от гостей. Но брешь была найдена, ведь далеко не идеальной была защита, скорее даже посредственной и слабой. Проник игрок внутрь крепости, прошел по коридорам, слившись со стенами, барельефы на которых манили его взгляд. Сама история отпечаталась на них, как одноглазый колдун своим копьем пронзал сердца великанов и как великий воин молотом крушил гигантские черепа. «Йотунхим», — уверенно произнес игрок, выйдя в центр крепости и узря гигантский колодец радиусом в сотни метров. «Значит, один из мировых боссов Игдрасиля, предупредил ли ты свою любимую, что она станет вдовой, глупец?» Раздался грозный рык, и взглянув в бездну тьмы, игрок наклонился вперед, и в этот же момент ледяной вихрь вырвался из разлома на дне колодца. Тут же встречу нему рванул горячий песок пустыни, но капюшон и чары слетели с лика Ибн Аббаса, а владыка великанов рассмеялся, содрогнув весь мир. «У меня нет любимой, и никогда не было», — спокойно ответил Ибн Аббас, поправив свой тюрбан и свои чары. «А ты должно быть Бергельмир или же князь тьмы Трим. Твой шлем похож на то, что я видел на барельефах, и это лишь означает, что ты умрешь. Судьбу можно и изменить, человек, и скоро это узнают даже боги. Весь ваш мир обратится в лед. Это ты убил других богов, других, в другие века, не ты ли приходил сюда, не вторгался ли к нам, в этом мире я впервые, и вы ничем не примечательнее других. Благодарю за ответ. Может, и я могу чем-то утолить твое любопытство? Нет, в этом нет нужды, как и разговоры я не люблю», — оскалился правитель Йотунхима, глядя сквозь разлом, через который он не мог пройти. «Но люблю заговаривать зубы». «Понятно», — по-доброму улыбнулся Ибн Аббас, и едва рука подкравшегося сзади великана потянулась к нему, как из подолов его одежды вылетела сабля, чье кривое лезвие вмиг покрылось огнем. Дугой стали и огонь пролетели столь быстро, что даже глаз столь искушенных в войне существ не сумел заметить этого движения. Какого уровня был уже этот джин, было трудно сказать, но один его удар тотчас лишил руки великана, который уровнем был не меньше 60-го. «Тот, кто победит вас, тот и закрепит свою власть. Столько опыта же дают, как и из костей можно создать оружие невиданной прочности, а шкуры ваши небось и выстрел из танка держат», — рассуждал вслух Ибн Аббас, пока холод смыкал вокруг него кольцо. Но стоило его руке лишь сделать одно движение, как из ниоткуда весь пол оказался усыпан песком пустыни, после чего же затрещало пламя, срываясь с пальцев и превращаясь в неконтролируемый ураган. Одним за другим загорались состоящие из льда монстры. Без труда прямо к центру данжа подобрался он, однако и задерживаться здесь не стал, понимая, что не сможет в одиночку убить всех. С боем он прорвался из коридора и после наложил на себя магию иллюзий, вновь скрывшись от взора противников. Он узнал все, что хотел, после чего еще некоторое время поизучал великанов. И ситуация была такова, что с текущими силами без прямого участия владыки Назарика одолеть всех этих монстров пограничные игроки не смогут. Слишком жадными они были, лишив подхода других. Никто из них не хотел мыслить на перспективу. А если же разлом откроется на полную мощность, то была вероятность, что даже совместных сил может не хватить. Ведь не столь опасен был правитель Йотунхима, сколь жутко выглядел змей, размера которого хватало, чтобы опоясывать всю планету. Скорее всего, именно этот змей и был мировым врагом, для ликвидации которого нужна хорошо прокачанная гильдия со слаженным отрядом бойцов. И вероятно, именно конец акта будет сопряжен с появлением этого монстра, битва с которым действительно может стать Рагнарёком. Этого Ибн Аббас хотел избежать. Не нужны были лишние жертвы, в том числе среди обитателей нового мира, которых он за НПС не считал. Но сможет ли он убедить игроков объединиться? Нет, слишком сильно они уже погрязли в распрях, и слишком много сильных игроков с сильным прошлым захватила власть. Один серый кардинал теократии чего только стоит. Что же делать? Только и прошептал Ибн Аббас, глядя на вспышки на горизонте, там, где уже третьи сутки продолжалась осада ледяных клыков. «Стоять насмерть!» — взревел я, вонзая знамя в гору из трупов великанов, после чего захватывая магический поток своей рукой. Уже за цитадель шел неистовый бой. Враг ворвался в город, и лишь благодаря эшелонированной обороне его удавалось хоть как-то сдерживать, сформировав огневой мешок. Скольких я уже убил, как много магии использовал и сколько крови выпил, не знаю, но усталость уже стала перманентным дебафом, ведь я не спал и был в напряжении постоянно. Враги не кончались, их наоборот становилось все больше, из-за чего каждый бой был как последний. Я уже опнул 52 уровень, кровавый туман достиг предела и поддерживался постоянно, раскрыв весь свой потенциал магии 5 ранга. Вместе с этим я также вкачал еще рубиновый мор, что позволял наносить урон даже великанам, так еще и снижал сопротивление к магии. Но и этого было мало. Магия тьмы использовалась уже реже, в основном я прожимал лишь ураган тьмы, который хоть какой-то урон наносил и мешал великанам, но несмотря на то, что его потенциал был куда больше из-за стихийного резиста, толку от него было как от магии 3 ранга. И вот, я просто не знал, что еще вкачать, чтобы переметить ход сражений. Единственное, на что я еще уповал, — изменение формы, но эта вампирская магия оказалась крайне трудна в использовании. И хоть она повышала мою мобильность, но жрала столько энергии и концентрации, что я в результате почти ей не пользовался. Кроме того, для нормальных форм требовалось проведение ритуалов. К этому же меня подталкивало уже и тщеславие, что на 50 уровне перестало поглощать кровь и требовало проведения эволюции. 11 поинтов класса, я мог их вкинуть в какую-нибудь магию огня, но толку, все равно без практики и прокачки нет, толку от этого не будет, как и без симбиоза с другими классами не получится сражаться с такими врагами эффективно. Разве что дальнейшая прокачка гнева и рода выглядела заманчиво, но и она, я не смогу с помощью нее убить такую орду в одиночку. Нет, только не с таким билдом. Я очень сильно зависел от союзников, а союзники мои явно не были готовы к такому противостоянию. И кто же в этом виноват? Только я сам. Давно надо было плотно заняться прокачкой своего отряда, собрать себе свиту и только с ней всегда ходить. А так у всех уровни проседали нехило. Никто из них без моей помощи не смог прокачаться до вменяемых показателей. Разве что Брейн подавал надежды, но и он еле-еле вывозил все эти сражения. И я стоял, слышал, как часто дышат в забрало шлемов мои воины, как стонут в агонии бойцы, которых вытаскивают с поля брани женщины, читающие себе под нос молитвы, дабы их не раздавило камнем. А великаны все продолжали смеяться, пока под завалами крепостных стен трещала по швам наша гордость. Благородные воины стояли здесь бок о бок с крестьянскими мужиками, спешивались рыцари и становились пехотой, ведь только пики были единственным пригодным оружием в сражении с таким врагом. «Черт!» – прошипел я, глядя, как очередная партия великанов уже идет к нам, переступая через трупы павших и размахивая своими дубинами. Не было у меня уже сил на эти кличи, мана подошла к концу и более не восстанавливалась даже с помощью жертвы. Все из-за усталости, которая убивала в ноль естественное восстановление, в том числе выносливости. Регенерация уже была не к черту, а из-за обилия выпитой крови у меня, кажется, началась аллергия или еще какая-то херня. Мне просто становилось плохо от одного взгляда на кровь. Лишь зелье Лиры, которое щедро добавляло все известные ей минералы и полезные для организма вещества, помогали протянуть подольше. Но предел был у всего. Мой предел, кажется, наступил и скоро закончится смертью, если я не отступлю. Обернувшись, я увидел ряды пикинеров, как среди руин стоят с натянутыми арбалетами стрелки, бригада смерти и черные длани стояли бок о бок, даже зверолюды были здесь, те единицы, что вступали в вооруженные силы на самых ужасных условиях, лишь бы стать полноправными гражданами. Хотя мечта эта была несбыточная, ведь основной Дракенхельда были люди, а остальные расы никогда не будут иметь такие же права, как и они. И тем не менее, несмотря на разную веру, на разную расу, на разные цели и идеологические убеждения, все стояли здесь и смотрели в лицо врага. Врага, которому было плевать на то, кто ты, ему лишь хотелось тебя убить. Был лишь враг, и все остальные, кто должен объединиться. Как жаль, что все остальные еще были слабыми. И смотря на них, как я мог оставить их одних? Одних с этими гигантскими тварями, которых даже мои удары не могут остановить. Лишь моя аура и знамя давала хоть какие-то шансы умереть не с позором, а с честью. Только одно оставалось мне, вдохнуть как можно больше воздуха в горящие огнем легкие, после чего заревел мой боевой рог. Одну метку мертвеца я уже получил, так что вторую взять будет не так уж и страшно. Возрадуйтесь, воины Дракенхельда, ведь вы уже никогда не умрете. Взревел я, и вся гора трупов ощетинилась шестиметровыми копьями, превратившись в ежа. Страшно было умирать, но нас было так много, что никто даже об этом не думал. Лишь улыбки на суровых лицах озарили мрак. Скоро этот ад закончится, и умывшись кровью врага, все полягут здесь, не изменив ни данным клятвам, ни принципам, ни идеалам. Осознание лишь проворачивает лица тех, кто стоял за спиной. Светлые долины, куда тоже спускаются великаны, и где лишь благодаря Себасу удается хоть как-то защищать беззащитные деревни. Хотя даже его не хватает. Граница большая, а Себас один. И в большинстве случаев стяжают победы лишь простые воины, которым приходится на последний кавалерийский удар брать колено великана, чтобы пехота потом зарубила упавшую громадину алебардами. Тяжела это была война, но благодаря черной броне, черепам на ней и внедряемой новой религии, а также перенесенными невзгодами за последние десятилетия. Смерть всегда была рядом с этим воинами, и ее они не боялись, в отличие от тех, кто и крови своей мог за всю жизнь не увидеть. «Что это за звук?» — вдруг спросил один из воинов, после чего я вдруг перенес свое внимание на то, что среди рокота грома и смеха великанов стал слышен и какой-то странный гул. И обернувшись, я посмотрел на небо, после чего с удивлением увидел там летящие тени. Они были все ближе и ближе, а гул становился еще сильнее, после чего тени пошли на снижение. Это были самолеты, целая эскадрилья, которая отсоединила от себя бомбы, и с грохотом взрывы прогремели впереди нас. Осколков почти не было, но скидывался напалм, и вымазанные в жгучей смеси великаны начинали кричать, сдирая с себя пылающую кожу. Тут же боевые кличи прозвучали среди всех защитников, а вместе с этим эскадрилья уже отступала, дабы пополнить боезапас и сделать второй заход. Правда, как оказалось, и великанам есть что на это ответить. Какой-то безумец кинул жменю камней, которые подобно картечи пролетели и задели крыло одного из бипланов. Маневрировать в такую непогоду и так было очень тяжело, практически невозможно, самолеты едва не разваливались, и даже малое повреждение привело к тому, что крыло через мгновение оторвалось, после чего самолет пошел штопором вниз. На мгновение ужас объял сердца, но вот раскрылся парашют, после чего прямо рядом с нами приземлился сжимающий кристалл воздуха Придраган. Черт подери, мы так-то нанесли отводящие руны на крылья, а также использовали двигатели на кристалл воздуха, дабы повысить грузоподъемность. И что ты думаешь, эти кретины подбили меня камнем? — возмущенно воскликнул Придраган, стряхивая с себя грязь и сразу упаковывая парашют обратно. — Я каждую деталь этих самолетов сам делал, лично этими руками. Проклятие. «Ты как раз вовремя», — улыбнулся я, глядя, как горят в огне великаны. «Но тебе лучше поспешить в тыл, сейчас более матерые враги пойдут. Да-да-да, я сейчас поспешу. И если что, наша железная дорога уже вовсю возит помощь. Правда, из-за того, что мы ее достроить не успели, приходится еще довозить все на телегах и валах. Продержитесь еще чуть-чуть, как пушки поставим, станет полегче. Нам не пушки нужны, а другие игроки, Придорган. И что ты хочешь от меня? Чтобы я сражался? Я не такой, как ты, Вильгельм. Крови хоть и не боюсь, но каждая отнятая жизнь, даже на охоте БРРРР. Борис тут же отвернулся от изуродованных тел, что лежали повсюду. И крики эти нет, не могу я, и так уже спать ночами не буду, еще сильнее усугублять это не хочу. И хоть пушки прибыли, как и ядра уже рвали великанов куда бодрее, но все это было полумерами. Нужны были игроки. Если бы Придорган прокачался до моего уровня, то в качестве охотника он бы стал отличным подспорьем для любого боя. Но этот вариант откланялся им раз за разом. С другими же игроками все было крайне сложно. Те, кто имел общую границу с горами, уже воевали на своих фронтах. Других мы не подпускали к огромному количеству опыта. И хоть лично я уже был готов пропустить даже армию теократии, о чем списался с Аларионом, но Мамонга был резко против такого решения. Переубедить владыку Назарика я не смог, да и Себастшалтир стоили целую армию таких аларионов, так что, стоял я тут до сих пор один, радуясь тому, что имел. Хотя был еще один вариант, но сыграет ли он будет зависеть лишь от других людей, которые прямо сейчас в тылу вели свою войну, но не с великанами, а с предрассудками и человеческой глупостью, что не знала никаких границ и была извечной проблемой всего рода людского. И хотелось мне верить, что успехов у них больше, чем у нас. Глава 120. Я был там, когда Ланпаса III был свергнут. Был свергнут не захватчиками, а родным сыном. Громко восклицал юноша на главной площади Ребауларела, переименование которого затягивалось и саботировалось местным губернатором. Саботировалось во многом из-за того, что после войны и всех лишений именно в этом городе нынешнего королевства Дракенхельд собралось больше всего тех, кто поддерживал Ланпасу и его род. И тем не менее юноша гордо взошел на трибуну площади, расхаживал по ней и активно жестикулируя кричал толпе. Кричал не ртом, а сердцем и всей своей душой, которая горела столь же ярко, как и его глаза. Я сражался в этой войне и следующей войне. Видел, как старший сын по глупости своей мешал генералам воевать, как его брат в жажде власти строил козни за спиной семьи и как трусливо со своим любовником сбежала их сестра. Я видел все это сам, ведь был королевским гвардейцем. Три осады столицы, десятки битв. Я потерял в тех сражениях столько друзей и близких, что не счесть. И все же я стою здесь, стою перед вами и говорю правду. Реэстис был мертв еще до того, как возвысилось первое знамя Дракенхельда. Не очень приятно было слушать подобное собравшимся людям. Они были возмущены, но все же оставались стоять и смотреть на Гарета, юного рыцаря и наивного идеалиста, который даже спустя столько времени и всего пережитого продолжал чтить рыцарский кодекс, который он составил сам на примерах книжек, не имеющих ничего общего с реальностью. А люди же в свою очередь смотрели на рыцаря, видели в нем королевского гвардейца и нехотя понимали, что Реэстис мертв и сейчас только Дракенхельд решает их новые проблемы, новые и старые, которые решать никто не хотел. Только при новой власти появились дома милосердия, появились хоть какие-то социальные льготы, строились повсюду школы и по велению королевского перста, склонив головы, вкладывались аристократы безумные суммы в отстройку городов, что после войн стали руинами. Не какие-то боги это делали, не благодаря чуду это происходило, а благодаря конкретным личностям, некоторые из которых даже менялись, удивляя чернь тому, что оно, оказывается, может что-то решать и должно это делать. И чернь сама становилась умнее, особенно молодежь, что уже и читать, и писать, как правило, умело или активно училась. А вместе с тем она и училась разбирать в том, что пойдет на благо их обществу, а что дешевый популизм, не имеющий под собой никакого фундамента. И хоть не без проблем все это происходило, но люди становились не такими темными, как и новая королевская власть пользовалась подавляющей популярностью. И даже те, кто любил Ланпасу III, втайне ожидая возвращения принцессы и возрождения рода, все равно не поднимали ни мятежей, ни бунтов, ни даже тухлыми овощами в ратушу не кидали. Но теперь от них требовалось куда больше, чем раньше. Так считал как Гарет, так и многие другие. Великаны спускались с гор, приближая конец мира. И только объединившись все вместе, можно будет выжить в этом аду. Ведь если падут ледяные клыки, то уже ничто не остановит вестников вечной зимы. Так Горец стал лидером небольшого движения, которое ранее поддерживало Лан-Пасу, а теперь все же решилось, может и не отказаться от старых убеждений, но как минимум помочь новой короне и тем поселениям, что уже разорялись великанами на границе. Это был очень большой и важный вклад, однако не основной. И буквально в тот же день, после своей очередной речи, взяв добровольцев из крепких мужчин, словно лидер какого-нибудь крестового похода, Горет отправился на юг, прямо к ледяным клыкам, дабы присоединиться к жесточайшим сражениям. Для него это было само собой разумеющимся, что понятно по взятому им прозвищу. Великаны были одним из главнейших врагов рыцарей, как и драконы. Однако прежде приведенное им войско поднялось в горы, они разместились на равнине, где развернулись огромные лагеря. Сюда неостановимым потоком везли раненых, здесь формировались новые отряды, а также отсюда руководил всей пограничной защитой герцог, пока король дрался лично непосредственно на ледяных клыках вместе с союзниками из колдовского королевства и гномьих городов. А также здесь находился и тот, к кому Горец, собравшихся с духом, направился, выполняя просьбу короля. Господин Газев Стронов, войдя в шатер, произнес Горет, тут же поклонившись своему учителю, наставнику, генералу, авторитету, другу. «Ты стал куда старше», — улыбнувшись, произнес Стронов, что хоть и не выглядел как пленник, напоминая скорее почетного гостя, но все же с момента взятия в Реэстизе находился под следствием, которое встало намертво, возмужал. И это было правдой. Горет действительно стал куда старше, но ему все еще не было даже 18. Впрочем, даже так, благодаря тренировкам, он напоминал настоящего воина и носил латы, был высок, красив и благороден, таким он задумывал своего персонажа, настоящим рыцарем, хотя при всем этом гордыни в нем не наблюдалось, ведь он понимал свое место и назвался не Артуром, не Ланселотом и не Персивалем, а Горетом, мальчиком с кухни, которому предстояло проделать большой путь, чтобы найти себя и свое место в мире. «Тебя послал узурпатор?» — прямо спросил Газев, но без какой-либо агрессии или осуждения. «Да», — прямо ответил Горет, перебирая все слова, которые хотел сказать и которые теперь, когда он стоял перед своим учителем, перестали значить хоть что-то. Газев Стронов был известнейшим человеком в Реэстизе и уступал разве что королю, да может некоторым отпрыскам. Сильнейший воин, человек с невероятной волей духа. Он вызывал уважение не только у солдат, к которым он относился не как к ресурсу, а как к товарищам. Им восхищались все простолюдины, как и аристократы, что втайне скрывали это, дабы не опозорить свою голубую кровь. Простой человек, после наемник, победитель турнира, затем телохранитель короля и главнокомандующий армией Реэстиза. Он был тем, кто со дна поднялся до невиданных высот и внушал в каждого ребенка идею, что добиться можно всего, если честно трудиться, чтить данное слово и помогать тем, кто слабее. Самый настоящий рыцарь, хоть по факту им Газев и не был, ведь являлся простолюдином и воином. Никто мог даже представить того, что Газев Стронов нарушит свое слово, и он тоже не мог это представить. Однако жизнь штука куда более сложная и строптивая, как и никогда не знаешь, куда заведет тебя судьба. Пора сделать выбор, что вам дороже, ваша честь или жизни тех, кто теперь является подданными нового короля, нового королевства. Гробница Назарик, 5-й этаж, ледник. Обширная территория, заполненная бесчетными айсбергами. Снег на этом этаже шел постоянно, как и в целом здесь было весьма холодно, на что намекает как бы даже название самого этажа. Если каким-то образом нападающие и могли прорваться через все другие этажи до сюда, то их ждал сущий ад, ведь в случае необходимости здесь активировалась буря, которая накладывала дебаф замедления и наносила постоянный урон. Главным защитником здесь был Кацит, массовки в случае необходимости хватит на целую армию. Из интересного можно отметить морозных дев 82 го уровня, а также секрет, что скрывался под айсбергами и плавал на дне этажа, только и мечтая о том, чтобы кто-то попробовал непрошенным пройти через этот этаж. Но все внимание сейчас концентрировалось на ледяной тюрьме, что была словно дом из сказок. Двухэтажный особняк, покрытый льдом, там могла жить жестокая ледяная королева или более добродушная снегурочка. Все будет зависеть от того, враг ли ты для Назарика или друг. И именно сюда пришел Демиург, который сидел в одной из комнат второго этажа, наслаждался вполне комфортной температурой и аристократично испивал из чашки чай. Прямо британский дворянин, сэр-рыцарь, в костюме он действительно был на него похож, как и нрав более чем подходил под образ. «Милосердная леди», — произнес Демиург, скривив губы в то, что могло быть принято за надменную ухмылку, но чего доказать в поединке полемики никогда не будет возможно. «Интересный ник, особенно для высшего существа, который в своей хищности и жестокости сродни членам нашей гильдии. Вы мне льстите, господин Демиург. Не думаю, что могу равняться на создателей столь великой гробницы Назарик. Даже удивлена, что все это было сделано не тысячами и не десятками тысяч игроков, а буквально небольшим составом. Как и то, что никто не прошел дальше первых линий обороны, тоже удивляет. Неужто на вашу гильдию приходилась половина доната всей игры, или просто каждый из вас был настолько гениален, что входил в эту неимоверно малую долю процента лучших игроков мира? Иначе такой отрыв от других объяснить действительно сложно. Истина, она всегда где-то посередине. Демиург был с Димидж-контролем на «ты», потому никакие издевки заточенной здесь линии не могли его задеть даже в теории, ну или по крайней мере этого он никогда не покажет. Думаете, донат и перекач вам поможет? Линия же в этой схватке с дьяволом демонстрировала свою истинную натуру. А разве у вашей троицы есть хоть какие-то шансы? Троицы, я так и сказал. Знаете, Демиург, как-то раз я вступила в гильдию архангелов. Громкое название, никакого реального отношения к архангелам она не имела, и брали туда далеко не всех. Однако тогда я уже понимал, что такое ММО и в чем ее суть. Не в донате, не в рангах, не в фарме, а в социальных взаимодействиях. Именно в них и раскрывается то, ради чего жанр был создан. Понимаете, о чем я? Или ваш искусственный интеллект этого не позволяет переварить подобного? Вот это уже было куда более хитрым и болезненным выпадом со стороны Лени. Казалось бы, она в тюрьме, унижена, скована, но почему-то способна наносить тем, кто ее пленил, такие раны. Но даже здесь Демиург явил всю свою выдержку, натянув свою любимую маску добродушия. Правда, слишком стальной и недвижимой она была, из-за чего глаза Лени победно сверкнули. «Мне более чем понятно то, о чем вы говорите. Как и интеллект мой, пусть и создан искусственно, но он хотя бы является интеллектом», не добавляя лишние акценты, парировал Демиург, прекрасно понимая, что Лени и так поймет, на кого идет намек. «Я взяла себе обычную чародейку-эльфийку, покрасила волосы в рыжий, сделала грудь третьего размера, добавила веснушек, задонатила всего ничего, весь бюджет буквально 5 литров колы и шоколадный батончик, но сверкающие глазки, смазливое личико, прокачка персонажа на протяжении 3 часов, и вот я в хабе, пишу в чат: мальчики, а мне может кто-то помочь и объяснить, как игра работает? Немного не понимаю». И такой грустящий смайлик, рассказывала Ления, поддавшись вперед и подперев свой изысканный подбородок утонченными руками, выкатив на стол свою грудь, которая и в этот раз была выбрана размером больше. «И тут же стадо боевых кукулдов побежало давать мне советы, приглашения в хай-левел рейды, меня паровозом протащили через топовые споты, скинули шмоток, которые иначе пришлось бы фармить десятки, а то и сотни часов, после чего и прем на месяц купили. Причем купили сразу несколько и просто так, а когда уж я просто пожаловалась некоторым из этих отбросов, что у меня нет денег на прем. Через неделю у меня был предтоповый перс, с предтоповым шмотом и прямом на 2 года вперед. Как коварно, одобряю. И собственно на вторую неделю я и попала к архангелам. Как думаете, через сколько я развалила всю гильдию, перессорив этих топов друг с другом, попутно вынеся их склад с лучшим шмотом в игре? Нет, тут конечно уже пришлось постараться и подключить чуть больше своих возможностей, произнесла Ления и как бы невинно изменила позу, впоследствии чего ее грудь всколыхнулась, и кажется, можно было заметить то, что так хотят лишенные женского внимания и мужской гордости те самые боевые куколды, являющиеся собирательным образом. С некоторым я даже в реальности общалась, ну, через веб-камеру. Благо в реальности моя красота тоже была несомненной, плюс молодость. Эх, времена, была, сделал акцент Демиург, наконец-то нанеся соизмеримую рану в ответ. Смею заметить, что даже уродины более чем могут играть на мужских чувствах с учетом того, как вырождаются мужчины. Уже сами под кабаку лезут, даже загонять их туда порой не надо. Особенно в играх, где они как раз прячутся от реальности, где альфа-самцы забирают самое лучшее и не оставляют проигравшим в генетическую лотерею шансов, особенно если они еще и как люди не представляют из себя абсолютно ничего. А это, кстати, больше половины всех людей, ну и когда еще денег нет, да, тяжело-тяжело, а любви-то хочется, и никакие виртуальные вайфу реальную любовь не заменит. А-а, Кажется, я понял, к чему вы ведете. Поднимайте все войска, Демиург. Защищайтесь от даже не рейда, а прелюдии истинной бойни, которая будет в конце первого акта. Молитесь, чтобы ваших сил хватило и не надейтесь получить от меня помощи. А еще оглядывайтесь как можно чаще, ведь вы даже не представляете, кто сейчас возглавляет теократию. На фоне его вы не дьявол, а так. Линия заливисто засмеялась. Бес, я вас услышал, ответил Демиург, после чего откланялся и покинул пленницу. Он был вымотан после этой беседы настолько сильно, насколько не выматывался еще никогда. И ведь даже пытать Линию было нельзя, чат у нее более чем работал. Если другие высшие существа узнают, что с ней творят что-то ужасное, да уж, гробница Назарик и огрести сможет. Как и серый кардинал теократии был очень опасным высшим существом. Несмотря на всю мощь Назарика, так и не удалось узнать ничего о нем. Ни к какой расе он принадлежит, ни какой у него уровень, даже ник ни мы его не знали. Он мог быть тем, кто был всегда на виду и просто скрывал какой-нибудь магией свою иконку игрока или это могла быть целая группа игроков. Но чтобы реализовать все это, Демиург опасался худшего, того, кем это высшее существо могло быть в прошлой жизни. «Как прошли переговоры?» – спросил подошедший Кацит. «Отвратно», – прямо произнес униженный Демиург. «Уже готов отправляться?» «Да, готов. Хорошо, я присмотрю за твоим этажом. А владыка? Ты пришел с ним». Владыка не стал говорить с этой тварью. Он просто хотел посетить ту, к чьей силе мы, возможно, будем вынуждены обратиться. Понял. И Кацит ушел со своей армией в сторону зоны телепортации. Великанов становилось все больше. В сражениях с ними уже были задействованы Шалтир, Сибас, и теперь настал черед Кацита. В целом, угрозы как таковой не было, однако приходилось защищать Дракенхельд, у которого весьма большая граница. Защищать других всегда сложнее, но в целом это был первый тревожный звоночек для Назарика, который впервые столкнулся с проблемой, что не могли лишить уже двое стражей. А судя по донесениям разведки о титанических монстрах, вероятно, Кацита тоже не хватит. И чем больше времени проходило, тем сила врага становилась также больше. Именно поэтому прямо сейчас владыка продумывал план, который заключался в переходе из глубокой обороны, которая грозилась стать бесконечной, в контрнаступление, дабы уничтожить то, что призывает великанов. Ведь иначе можно затянуть до момента, когда без объединения вообще всех игроков не удастся остановить эту угрозу, что грозилось в перспективе стать угрозой всему миру. Глава 121. Со свистом разрезая небо на своих кровавых крыльях, Шалтир спустилась во внутреннем дворе цитадели. Без остановки грохотали пушки, отъезжая после каждого выстрела назад, с криком и бранью укутанные в меха мужчины заряжали их ядрами. А в это же время работали мортиры и без остановки на валах тащили сюда бочки с маслом и любым горючим, дабы не только согревать личный состав, но и гасить великанам напалмом. Вместе с тем была создана и инфраструктура для Шалтир. Все мои кладовые, где хранилась кровь, были опустошены в первое время, но крови требовалось для кровавой валькирии невероятно много. Без устали ее принцессы и иные слуги, при поддержке всего населения Дракенхельда, собирали кровь. Но даже этого казалось мало, ведь основной поток шел из колдовского королевства, где были целые фермы по производству крови. За одно мгновение поглотив несколько сотен литров, что проникли в Шалтир алыми потоками, она тут же взлетела в небо снова, сражаясь там, где холод был настолько сильный, что даже вампиры получали нехилый урон. «Залп!» – закричал один из гномов, после чего 49 пушек послали ядра во тьму, откуда донесли полные боли крики. «Я же стоял среди трупов, коих было настолько много, что не передать словами, и вся эта биомасса не начинала гнить, но из-за холода прямо на поле боя из туш великанов выбирались различные монстры от ледяных призраков до каких-то жутких элементальных големов. Сама их кровь была пропитана магией насквозь, а все то, что в процессе магического преобразования не распадалось, то покрывалось льдом, в основном это были кости и кожа. Из-за этого там, где были ущелья и проходы, теперь были завалы и стены. С одной стороны, нам было легче держать оборону благодаря этому, с другой стороны, мелкие великаны подбирались слишком быстро, прячась за останками, как за укрытиями. Впрочем, прямо сейчас к нам подвезли царь пушку, которая грохотала картечью «Будь здоров», разрывая великанов до 50 уровня в клочья, хоть и только в упор. Я же разгонял над собой булаву, увлекая за ней всю кровь. Павшие перед моей мощью враги легли в основу горы трупов. Их сердца еще бились, Я чувствовал каждый их удар. Все они были со сломанными ногами и руками, не могли двигаться и были покалечены, но не убиты намеренно. Бесчеловечную войну нес могучий враг, но каждый познавал гнев Ирода, что направляла рука темного отца. И на каждое насилие находилось еще большее насилие. В окружении крови и переизбытка магической энергии, я отдавал большую часть опыта своей булаве, проводя темный обряд. И в центре всех этих жертвоприношений души великанов сковывались кровавой магией, становясь частью моего оружия. Вся их жестокость легла в основу эволюции оружия, после чего, покрывшись льдом, булава опустилась вниз, вобрав всю накопленную кровь и став 51 уровня. Вместе с тем, уровень мой стал 54-м. Опыта давало достаточно, но каждое убийство было тем еще вызовом. Кроме того, несмотря на сложнейшие бои, где требовалось проявлять всю свою силу, характеристики начинали расти все медленнее. Я буквально сваливал с ног этих гигантских сознаний, без остановки использовал магию, но даже харизма, которая качалась за счет поставленной на автоиспользование командирской ветки, качалась неохотно. Все это ясно давало мне понять, что в скором времени накопленные статы придется тратить, либо и вовсе прокачка встанет намертво, достигнув предела, что был уже совсем близко, крайне возможно на 50 уровне. Только жажда крови прокачивалась до сих пор спокойно, достаточно было не забывать выпивать своих врагов досуха. Вместе с тем встала прокачка расового класса, требуя для обряда истинного вампира. Что же, Шалтир была сейчас и так слишком занята, но этим можно будет заняться и в будущем. Подкрепление прибыло, король Вильгельм. Внезапно на поле боя стало еще холоднее, и, обернувшись, я увидел Коцита, что спокойно шел среди трупов, одной лишь своей аурой вынуждая все мешающие пройти останки превращаться в снег. Вместе с ним шагали мертвые воинства, что начинали становиться второй стеной перед каменными стенами ледяных клыков. В это же время армия северных гномов, подчинившихся ящеролюдов, а также южане на западном берегу начинали укреплять своими силами границу, дабы исключить прорывы бродящих групп великанов. Вся нежить же концентрировалась именно рядом с Коцитом, собравшегося пойти в самый ад, где живым будет очень тяжко. «Как раз вовремя», — произнес я, ведь в глубине бури уже маячила тень размером с гору, и двигалась она прямо в нашу сторону. 93-й уровень», — произнес Коцит, мгновенно изучив врага и выявив своим навыком его уязвимые места и статы. «Я разберусь». И пока Коцит отправился в бурю, обнажая свое лучшее оружие, я остался стоять среди трупов вместе с нежитью. Рыцари смерти были хороши, но даже их порой убивали, как и прочую массовку. Кроме того, усложняло битву и то, что после битвы с великанами от нежити могла остаться лишь труха, что исключало повторное поднятие. Как и самих великанов, некроманты поднять не могли. Возможно, им не хватало опыта, возможно, это ограничение системы. Так или иначе, едва фронт хоть как-то встал, а солдаты получили возможность передохнуть, был получен новый приказ. Владыка гробницы Назарик дал приказ продвигаться вперед, требуя окружить ледяной вихрь, крепость великанов и подготовиться для последующего рейда в данж. И когда эти слова были переведены с игрового сленга на более простую и понятную местным речь, то седых волос прибавилось даже у ветеранов. Как и я понимал, что задача эта практически невыполнимая. Тем не менее, оставаться в стороне и позволять все делать Назарику было нельзя. Эта война — лучший способ прокачаться самому и прокачать своих воинов. Но брать всех также бессмысленно, ведь в этой буре большинство просто не выживет. Потому мной была созвана сотня лучших, в то время как остальные останутся защищать границы. Среди числа тех, кто, по моему мнению, мог пережить хотя бы просто поход сквозь этот ад, не говоря уж про битвы, была Бритта, Брейн Англас Эдсторм, Гарет и завербованный Стронов, который хоть и лишился своего лучшего снаряжения, но получил новое. Как и в целом весь наш отряд получил шедевры Придргана, которые превосходили по силе прошлые артефакты и тем самым существенно повышали силы, за счет раскрытия изначального потенциала. Остальные являлись либо ветеранами, либо авантюристами и аристократами вроде Гилберта. Отряд был усилен в том числе магами, как целителями, так и просто стихийниками. «Не отставайте!» — кричал я, двигаясь против ветра и бури, держа в руке знамя и молясь, чтобы сами горы не начали осыпаться. Вереницей за мной следовали сильнейшие защитники Дракенхельда, купола магии укрывали нас от бури, сверкали руны на доспехах, спасая от холода, и без остановки вели огонь пневматические пушки, пронзая головы великанов копьями. Время от времени вперед уходили отряды, что валили с ног тварей покрупнее, сверкал меч Брына, который постоянно сетовал на то, что предпочел бы остаться в борделе в теплых объятиях Шельм, но тем не менее при каждой угрозе первым обнажал свой меч. Будучи истинным воином, он постоянно оглядывался на главного своего соперника, на Стронофа, что, будучи человеком, оставлял его позади. Одно дело было уступать в силе мне, вампиру, который просто благодаря расе имел нехилое преимущество. Совсем другое уступать тому, кого ты считал равным. Стронов же скрипел зубами, но раз за разом помогал тянуть то и дело застревающие телеги, ведь даже могучим троллям порой не хватало сил. Не меньше превозмогали маги поддержки, которые хоть и не сражались, но отдавались всю свою ману раненым и разрезали тьму лучами света. Однако все равно то и дело мы встречали врагов совершенно иного масштаба. От сражений Шалтир и Коцита содрогались сами горы. Я прямо видел, как багровая стрела пронзает гигантов и как под ударами мечей Коцита отрубаются конечности сильнейшим врагам. И каков же был наш страх, когда мы понимали, что не справляются даже они, как и в землю втаптываются легионы нежити. Противодействие становилось все сильнее по мере приближения к центру вихря. Тогда же наши страхи стали еще сильнее, ведь Назарик бросил в бой еще одного оружия стратегического масштаба. «Держитесь!» – завопил я, после чего вонзил в камень цельнометаллическое древко знамени и рукой схватился за едва не упавшую со склона телегу с пневматическим орудием и магом воздуха, сидящим за ним. Мгновенно среагировали маги земли, создав хоть какую-то опору. Гилберт накрыл нас куполом из снега, отводя лавину, что была вызвана землетрясением. Ведь в этот момент мимо нас прошел Гаргантюа, гигантский каменный голем более 50 метров в высоту. Мощь его была настолько огромной, что он на ходу метал целые скалы в великанов, сходясь с ними в рукопашной схватке. И хоть некоторые твари были выше этого голем, но в физической силе и прочности Гаргантюа превосходил всех, шествуя вперед для начала осады великаньей крепости. Однако не было ли это поспешным решением? Все больше стражей гробницы Назарик оказывались втянуты в бой, покинув свои посты. И пусть пока что сам владыка находится на страже своего величайшего детища, но с такими темпами для зачистки самого данжа вероятно понадобится бросить еще большие силы. Тогда Назарик останется уязвим. И только одному богу известно, что там задумали другие игроки, что словно шакалы только и ждут промаха льва. «Стены, крепость уже прямо перед нами!» — закричал я, воодушевляя вымотанных союзников. Лишь благодаря помощи мы смогли добраться так далеко, но и бесполезными нас назвать тоже было нельзя. Великанов всех мастей здесь хватало, и пока сильнейшие были занятыми сражением с сильнейшими, мы были с массовкой и разбирались с такой же массовкой, не позволяя ей отвлекать Шалтир или Коцита от действительно важных сражений. Как многие из нас уже были выше 40-го уровня, что при взаимодействии в группе позволяло сражать даже врагов на 10 или даже 20 уровней выше, особенно с моими навыками. В этот же момент все горы задрожали, казалось, что разрушается сам мир, однако спустя несколько секунд наступило затишье, буря ослабла, и подняв головы я обнаружил, что небо прояснилось. Буря исчезла, и солнечные лучи упали на усеянные трупом склоны гор, среди которых добивались остатки бродящих великанов. А на вершине одной из гор, смотря прямо на возведенную крепость, которая теперь была окружена словно куполом из северного сияния, стоял Коцит, который и был причиной случившегося. На молниеносной скорости он спустился с вершины к нам, после чего легко остановился. «Теперь надо окружить их и дождаться формирования рейд-группы», — произнес Коцит, пока со разных сторон крепость великанов поджималась не только Гаргантюа и Шалтир с армией нежити, но и армией зверолюдов, а также войском королевства Робл, чьи грифоны тут же взлетели в небо, превратив зачистку зоны от великанов в весьма тривиальную задачу. «Как ты это сделал?» – спросил я, глядя на то, что неимоверная сильная магия просто не может прорваться через странный барьер, а ведь Коцит хоть и обладал сильной ледяной магией, но все же мне казалось не настолько сильной. Не имею права раскрывать этот секрет, ведь правда может подставить под удар не только меня, но и Назарик, прямо и честно ответил Коцит, после чего ушел дальше, дабы взять под прямой контроль армии нежити и начать возводить осаду. Глава 122. Неловкой была наша общая встреча. 5 воинств собралось пред входом в данж, но никто не смел зайти туда. Как и без остановки лезли из крепости различные враги, вынуждая сражаться с ними постоянно. А Кацит с Шалтир уже не тратили свое время на мелочевку. Они тоже потратили много сил, надо было передохнуть, особенно Шалтир, которая в скором времени и вовсе отступила обратно в Назарик. С одной стороны был я, представляя королевство Дракенхельд. С другой явилась Артемида, королева-львица, возглавившая зверолюдов. Третьей абсолютно иной стороной было королевство Робл, от которых явилось сразу три игрока. Король Грифон, который подчинил себе само небо, и герцог Змей, с которым мы уже сражались во время войны, а также продавший свой меч любимец Фортуны Мечник Грей. В целом, сильнейшим среди нас в ПВП несомненно можно было назвать Артемиду. Она тоже успела погромить великанов, так что стала с нашей встречи еще сильнее. Причем делая это куда быстрее, благодаря своим навыкам, она фактически была фарм-машиной. Королевство Робл брало количеством, их было сразу трое. От меня пришел весь цвет Дракенхельда, плюс я усиливал их бафами, так что в групповом сражении мог бы дать бой. Неожиданно явилась и четвертая сторона, которая представляла интерес Союза Агрант. Синяя Роза бессовестно нарушила наши границы и просто явилась сюда. Магия полета, что им сделаешь? Все понимали одно, что тот, кто в этом рейде залутает больше всего артефактов, тот и заполучит преимущество. Потому вставал вопрос, как будем делить добро, как будет проходить рейд. И каждый понимал, что поодиночке ни хрена он этот данж не зачистит, но и признавать командиром другого никто не хотел. Потому единственным вменяемым решением стало появление Мамонги. Явившись лично, он кратко пояснил всем собравшимся, кто не будет действовать в команде, умрет. И непонятно было, умрет от чего, от заклинания самого владыки или просто из-за врагов внутри рейда. Но в целом спорить никто не стал. Все были и так благодарны Мамонге за то, что их пинком нахрен не выгнали. А он бы мог так сделать, однако не сделал. Почему? Ответ предельно прост. Он создает новые альянсы полюс силы. Объединив вокруг себя игроков сейчас, он упростит себе взаимодействие тогда, когда они опнут соты и обзаведутся реальной силой. В свою очередь игроки понимали, что Мамонга будет делить собранные артефакты. Следовательно, с ним лучше не ссориться и в целом начинать создавать дружеские отношения. Подхалимничать никто не стал, но в целом это был первый шаг к вменяемому социальному взаимодействию со стороны Мамонги, который хоть и был конформистом, но не мог остаться в стороне, особенно после слухов, что где-то там скрывается Ураборос, с которого может дропнуться важный мировой предмет, и этот мировой предмет должна получить гильдия Айнса Элгаун, а не какой-нибудь придурок с молотом из теократии. Потому в быстром темпе было подписано краткое, но емкое соглашение между всеми собравшимися. Соглашение во многом формальное, но формальности первым шаг на пути к более серьезным договоренностям. Этот мир очень хрупок, и многие глупцы не понимают ответственности, что дает им сила, объявил Мамонга, перемещая оригинал соглашения к себе в инвентарь и раздавая копии. Отриньте предрассудки и комплексы, иначе они погубят нас так же, как погубили других. Полные мудрости были слова Мамонги, который успел многое узнать о прошлых игроках. Как и теперь, глядя на этот данж, что рождал столь опасных монстров, другие игроки понимали, что не имеют права на грызню между собой. Каждая пролитая капля крови – слабость, которой воспользуется этот мир. Потому сильные должны стать еще сильнее, а чтобы это свершилось, нельзя истощать себя и свои государства войнами, которые прогремели пару лет назад по всему миру и продолжают еще греметь. И без лишних слов Мамонга призвал к себе Кацита, Альбеда, а также Ауру и Мари. Он посчитал это более чем достаточным, после чего, создав высокоуровневую нежить в виде трупов с глазными яблоками, и направил их внутрь по туннелям. Тут же раскрывались чары и ловушки, мрак исчезал для Мамонги, а каждый скрытый противник обнаруживался. Вместе с тем Мамонга вошел первым, но не спешил использовать свою сильнейшую магию и в основном просто следовал за своими стражами, что не оставляли шансом никому. Однако массовки было много, как и крепость представляла собой хитросплетение лабиринтов. Потому вслед за ними шли уже мы, разбираясь с тем, на что Назарик не хотел тратить даже своего времени. Однако даже это встряхивало нас настолько, что мы не могли думать о том, как бы подставить друг друга. И аура моя ложилась на каждого, в то время как все наши отряды превратились в единую армию, каждое звено которое было важной частью всей цепи. Обновленная карта Йотунхима, объявил в голосовом чате Мамонга, после чего мы получили информацию об окружающих нас поворотах. Там были подмечены все враги, их примерные уровни, а также краткие описания, что собой напоминают комнаты, оружейную, казарму, может быть, сокровищницу. Но все самое сладкое охранялось, как правило, монстрами высочайшего уровня или же зачищалось самим Назариком до того, как мы успевали хотя бы дойти до этого места. Тем не менее главным ресурсом оставался опыт, как и подножного корма здесь хватало. «Этого завалим», — указала налево Артемида, где находился враг 80 уровня. «Не хочу показаться грубым, но в своем ли ты уме?» — спросил Грей, вытирая с меча кровь и распределя статы после того, как опнул 45 уровень. «Пусть король нежити разбирается, он прошли уже дальше, им эта шваль не интересна», — заметил я, не став спорить с Артемидой и пытаясь понять, действительно ли нам хватит сил, чтобы завалить элитного монстра. «А нам не по зубам», — заметил Горет, уровень которого был вообще самым низким из нас всех из-за его способности пересобрать билд, чем он пользовался чаще нужного. «По зубам», — настаивала Артемида, глядя на меня, — «не так ли? Ну, если ты хочешь показывать свою сильнейшую способность им всем, а то это прямо секрет. Да, будто бы я против тебя не использовала, будто бы за нами вечно не следят, что эти шпионы», тыкнув пальцем в сторону и вела ей отряда «Синей розы», говорила Артемида, «и будто бы это прямо секретный секрет, который я по КД в каждой битве не использую. Так что, я согласен, в целом мы можем справиться и нашими силами. Мой отряд слажен и подготовит все как надо», уверенно заявил я и слукавил, ведь мой отряд бы не смог реализовать понятый мной план Артемиды. Но зато это помогло склонить на свою сторону других. Они не могли просто взять и остаться в сторонке, когда мы так уверенно собирались завалить монстра и забрать с него ништяки. Они должны были тоже присосаться, помочь, чтобы потом делить добычу по подписанному соглашению Мамонги. И в целом с ними все оказалось еще проще. Сам монстр хоть и был элитным, но это был великан. И главная проблема его была не в каких-то сильных навыках, а в огромном количестве урона. Да, если попадет, то можно и сдохнуть, но Артемида крепкая и ловкая. Плюс у нее есть навык «Королевская охота», уникальный и неповторимый, увеличивающий после каждого убийства урон и скорость атаки. Таким образом ее можно раскручивать бесконечно, после чего она вполне может внести нужный дамаг довольно быстро. Правда, в это время она не может уклоняться, то есть использовать активные навыки перемещения, а также комбо прерывается спустя очень быстрое время. Плюс надо не просто постоянно наносить урон, надо именно убивать. В таком случае как фарм навык в целом имба, но в ПВП если массовки как у меня много, то как-то реализовать можно. В общем, неудивительно, что Артемида была выше нас всех по уровню. Добавить ей моих бафов, также подамажить массовку, чтобы она могла убить всех за один удар и разогнав ее мы устроим жатву и в теории завалим даже этого элитного моба. Или бездарно вайпнем рейд. Тут уж как карты ляжет. В любом случае опыт на дороге не валяется, а элитный моб – это много опыта. Плюс опять же потенциальный лут. Так что мы ринулись прямо в зал. Мои бойцы подвозили пушки, ядра отрывали ноги ледяным воинам, разрушительная магия огня летела во все стороны, каждая группа работала слаженно, а я же раскидывал бафы, поддерживая тех, кто немного сдавал позиции. Вместе с тем, мои бойцы были больше на подхвате, не давая всякой рандомно прошедшей мимо отрядов дряни окружить отряды. А тут даже с учетом магии Мамонги было темновато, то и дело что-нибудь с потолка спрыгнет, из пола вылезет. В общем, несмотря на нашу роль, мы дрались немногим меньше остальных. «У-у-у-пи-ва-ать», промычал туповатый, но огромный элитный моб, пытаясь своей рукой поймать Артемиду, но та лихо ушла от удара, а в его глаза полетели ядра. Он был огромным, но очень неподвижным. Мозгов пойти напролом к отряду поддержки и нарушить построение ему тоже не хватило, и его легко кайтил Грей и герцог Змей, что были весьма подвижными. И в конечном итоге, собрав жатву, Артемида по цепочке из трупов добралась до этого элитного моба и в прыжке нанесла удар в колено своими когтями. Когти ее были ну, как у зверолюдки с ее ростом. Нога же великана была толщиной в избу. Но она взорвалась, явно давая понять, что законы системы были превыше законов физики. И упав лицом вниз, великан завыл, начал бить руками, а крови из него лилось столько, что Грей в ней едва не захлебнулся, оказавшийся сбитый с ног голубым потоком. Тем не менее без ноги этого моба добить уже вообще не составило труда. Правда, провозились мы в конечном итоге целый час, ковыряя его тушу. «Ура!» — объявила Артемида, после чего в центре комнаты, прямо рядом с ней выехал сундук. «Апа, сюда, а что это за знак?» — поинтересовалась летающая сверху Ивилай. «Знак мертвеца», — ответил я, подойдя к сундуку и видя значок, который висел у меня рядом с моей меткой смерти. «Один в один. Что это значит? Кто должен открыть сундук? Я, кстати, тоже умирал. Может, тот, кто умирал чаще других, получает бонус от системы, или просто получает от системы, по лицу, за слабость. Дилемма. Сундук вроде и один, вроде и лут в конце все равно будет делить Мамонга, но на деле начались споры. Просто чуть ли не срач грозился разразиться на ровном месте. Нет, я буду открывать. Я внесла основной дамаг, топнув ножкой заявила Артемида. Ага-ага, расскажешь, может, кто для тебя эту цепочку выстроил и Кайтилмаба? Спросил король Грифон. Да и вообще, Мамонга будет раздавать вещи. Так что давайте просто кинем жребии. Но Артемида просто взяла и открыла сундук. Она все решила, и на мнение других, класть хотела. В этот момент ничего не произошло. Сундук просто открылся, и из него Артемида достала ожерелье на силу и физзащиту, довольно красивое и без привязки к классу или расе. «О, мне как раз подойдет», тут же его надела Артемида. «Ты в своем уме, ты нарушаешь договор», скрестив руки возмутился король Грифон. «Я верну, когда будем делить, просто глупо было бы его не использовать, он мощный, у меня урона больше будет, тут у половины билд на физу. Ну-у-у, можешь попробовать забрать у меня его». Покачав головой, я просто вздохнул и развернулся, направившись к своему отряду. Вот поэтому я и не любил людей, предпочитая играть в соло. Потому что люди бывают настолько тупыми и невыносимыми, что никаких морально-волевых сил не хватит, чтобы рядом с ним находиться. Кроме того, некоторые из них настолько невменяемы, что им даже объяснять бесполезно. Просто как о стену горох. Аналогично поступили и другие отряды, после чего наш рейд продолжился. «Как думаешь, Мамонга уже сражается с мировым боссом?» Подлетев ко мне, спросила Эвилай. «Думаю, что нарушила воздушное пространство Дракенхельда», холодно ответил я, помня, кто поддерживал моих врагов во время гражданской войны и кто спрятал бегущих из страны крыс отсюда. Никому нельзя было доверять, как и предчувствие мое было наихудшим. Все происходящее здесь оно было крайне странным. Возможно, я себя накручивал, но моя душа буквально выла и разрывалась, пытаясь предупредить о какой-то угрозе. И как оказалось, не зря. Глава 123. «Ты на удивление слаб», — произнес Мамонга, глядя сверху вниз на поверженного владыку Йетунхейма, даже не сотого уровня. «Впрочем, ты, вероятно, сильнейший, кого я встречал, хоть ты и просто босс скромного рейда, весьма скромного. Он придет, владыка мертвых, придет и свергнет всех богов, уничтожив этот мир», — прорычала отрубленная голова великана, после чего тот замолчал. Пришлось поднапрячься, едва не погиб Кацит, но в целом Мамонге удалось избежать траты невосполняемых донатных расходников. Как и в целом не пришлось использовать даже сильнейшего оружия, ну за исключением двух мировых предметов самого Кацита и Мари. Так что в целом рейд был что надо и рассчитан на группу из минимум 20 игроков 90 и выше уровня. Но слишком сложным рейд также не был, плюс он явно не был рассчитан на тех, кто имеет мировые предметы, и потому Мамонга со своим отрядом разобрался в целом без трудностей. Один только вопрос оставался. Тот змей, которого видел Мамонга в разрушенном им же портале, это мог быть мировой змей, следовательно мировой враг. И если первый акт удалось завершить хорошей концовкой, то вероятно в его конце. Рагнарёк, этот вопрос волновал владыку очень сильно. Он долго играл в Игдрасиль, много разбирался в таких нюансах и знал мифологию в общих чертах. Поэтому не заметить того, что крепость великанов явно отсылала к Йотунхейму, а что воин с молотом был Тором, он не мог. При этом всем, если данж был рассчитан не на Назарик, то получается он был рассчитан на других игроков, которые на данный момент очень сильно отставали в развитии. С такими темпами начнется второй акт, а им станет еще сложнее. Затрем третий или финальный, после чего уже не вывезет сам Мамонга. Ведь если с одним мировым врагом Назарик справится даже сейчас, то с Рагнарёком. Надо брать ситуацию в свои руки, пока не поздно. И величественной походкой Мамонга покинул место финальной схватки, уводя за собой армию поднятых великанов, которых удалось воскресить. И не только мелких, но даже тех, кто был выше 50 метров. Они были очень слабы, куда слабее и неповоротливее Гаргантюа. Также им не хватало защиты, из-за чего они были просто мясом. Огромной тушей, для уничтожения которой нужно много урона, но в целом особой угрозы на не представляет. Тем не менее, нежить лишней не будет. Как и в строительстве, они помогут. А срыть, видимо, придется много, Если намеки первого акта верны и готовится следовательно надо к концу мира, а вы отлично справились, стали сильнее и обзавелись новыми артефактами, произнес Мамонга, разглядывая нашу небольшую армию, что закончила зачистку менее важных туннелей. Время сдать артефакты и начать их делить. В целом все без проблем отдали свои артефакты. Даже Артемида это сделала, хотя пыталась закрасить некоторую бижутерию. Но во многом из-за того, что с нами был король грифонов, игрок из королевства Робл, этого удалось избежать. Он тоже играл в Игдрасиле и явно дал понять всем нам, что в этой игре были такие донатные и не только артефакты, которые позволяли напрямую запрашивать изменения от разработчиков. Ну и потому в арсенале Мамонги могло быть что угодно и ему лучше не врать. Потому никто даже не стал пытаться обмануть владыку. Себе дороже такой глупостью заниматься. Как и в целом Мамонга все сделал честно, а также сделал упор не столько на ценовой баланс, сколько на баланс нуждаемости. В плане, у нас были артефакты для магов, некоторые подходили идеально воинам, поэтому все это учитывалось в первую очередь. Полезность конкретному игроку. Однако в процессе все равно возникли споры. Ведь когда одному уходят условные серьги, позволяющие отменить кулдаун заклинания до пятого ранга, а на твой билд выпали зубочистки с сомнительным зачарованием, то как бы в жопу зубочистки, давай продавать серьги и делить деньги пополам. Но опять же решал все Мамонга и слава богу, потому что опыта у него в этих делах оказывается было много. Видимо ни один срач застала его гильдия, как и выходов из этих срачей он знал много, что и демонстрировал.